Глава 4. Развитие без эволюции. Как же разрешал Шеллинг вековечный вопрос философии, спор между субъектом и объектом, между материей и духом? Вслед за Фихте Шеллинг объявил, что это просто-напросто одно и то же, и если Фихте, развивая эту философию тождества, пытался все больше и больше сделать материю почти что духом, то Шеллинг, наоборот, в основном пытался понять все сущее через природу, в том числе развитие духовной жизни, человечества и его институтов как вторую природу. На первый взгляд плодотворный подход, в нем трудно сразу углядеть слабое место, но эта слабость быстро выявляется, если внимательно присмотреться к тому, как основное направление этой философии сказывается на решении вопроса о биологическом развитии. Например, Шеллинг отрицал, что есть глубокая пропасть между живым и неживым. Как будто бы правильная мысль. Но, начиная искать у него идею происхождения живого из неживой материи, находим что-то противоположное. Жизнь не является свойством или продуктом живой материи, а наоборот, материя есть продукт жизни. Это ошеломляющее заявление на самом деле вытекает вполне логично из принципа тождества Шеллинга. Дух у него материален, но и материя одушевлена, оживотворена в той или иной мере, а Вселенная для него некое живое целое, мировой организм, обладающий способностью чувствовать и как бы даже созерцать, наделенный некой мировой душой. Ну а что он думал об эволюции? На первый взгляд может показаться Шеллинг за эволюцию. Все организации, как бы различны они ни были, являются по своему физическому происхождению всего лишь различными ступенями одной и той же организации. И даже еще определенней. Последовательно ряд всех органических существ явился результатом постепенного развития одной и той же организации. Писал Шеллинг и о колоссальных промежутках времени, необходимых для истинного творения, постепенного развития существ. Значит, эволюция. Но утверждение, согласно которому различные организации образовались путем постепенного развития друг от друга, есть недоразумение, коренящееся в нашем рассудке. В чем же недоразумение? Да разве не сам Шеллинг только что? Ответ Шеллинга туманен. То, что имеет значение для физического происхождения различных организаций, не может быть перенесено на их историческое происхождение. Этот ответ требует расшифровки. Тут-то и вскрывается истинный характер идеи тождества материального и идеального. Организмы связаны между собой, объясняют один другой, но не прямо, исторически, не вытекая один из другого, а как бы через некую конечную цель – мировой организм с его мировой душой. Все частные организации вместе должны составлять лишь один продукт, что мыслимо лишь в том случае, если природа, создавая их, как бы имела перед глазами один и тот же прообраз. Итак, эволюции все-таки нет, хотя есть развитие. Животные и растения — не звенья одного процесса, а разные концовки независимых друг от друга, но совершенно аналогичных развитий, устремленных к одной и той же цели, но добившихся разного успеха. Это как бы прерванные на разных стадиях онтогенезы, зародышевое развитие высшего существа, ближе всего к которому подошел человек. И даже без «как бы» по Шеллингу индивидуальное развитие организма и развитие видов по сути одно и то же. Сила, благодаря которой происходит развитие индивидуума, тождественна с той силою, которая обусловливает возникновение различных организмов на Земле. Нет, ничто в науке не пропадает зря. Воззрение Шеллинга о независимых развитиях вновь заставляет вспомнить о забытых было монадах Лейбница, а следы взглядов того и другого прослеживаются в истории эволюционного учения вплоть до наших дней. Конечно, с одной стороны, каждый из живущих существ был раньше каким-то другим существом, и многие, если не все, ныне живущие создания, родственники через ископаемых или чаще не обнаруженных своих предков. В этом пункте Шеллинг ошибался. С другой стороны, растения и животные, наши современники, все в каком-то смысле равноправны. Ни одно не произошло из другого, а все получились из вымерших предков, только с разной скоростью и темпом приобретения новых признаков. Определенная независимость приобретения этих признаков, в том числе похожих, просто даже идентичных, в нынешних вариантах теории эволюции играет все большую роль. Ученые все чаще говорят о параллельном, независимом происхождении многих, прежде считавшихся близкородственными групп, о параллельных развитиях давно разошедшихся линий. Сходство часто бывает не столько от родства, сколько от общих закономерностей развития на уровнях молекулярном, клеточном, онтогенетическом, экологическом, причем нередко трудно бывает уяснить исток этих параллельных изменений. Например, до сих пор нет исчерпывающего объяснения гомологическим рядам Вавиловы. Растения и животные независимо приобретают в разных родах одни и те же признаки, не имеющие приспособительного значения, причем в одинаковой последовательности. Все чаще ученые норовят отнести общего предка тех или иных животных или растений как можно дальше вглубь эпох, ибо палеонтологи и внимательное изучение зародышевого развития приносят неожиданно много свидетельств независимого происхождения разных линий развития через одни и те же как бы предопределенные стадии. Например, мы, млекопитающие, произошли от пресмыкающихся, но общего с нынешними ящерицами предка ученые не нашли среди древних пресмыкающихся. Этот общий предок был, видимо, амфибией, а несколько линий его потомков прошли через стадию рептильности независимо. Через стадию ящериц, точнее крокодилов, прошли предки птиц. Наши предки шли через особую звероящеровую стадию, туманное представление о высших представителях которых мы можем получить лишь глядя на яйца кладущих, утконосы и ехидну, остальные вымерли задолго до динозавров. Ну а что касается мнения Шеллинга насчет тождественности индивидуального и эволюционного развития. В современной эволюционной теории признается не только влияние эволюции, филогенеза, на ход раннего зародышевого развития, зародыш действительно отчасти повторяет эволюционный путь предков, но и роль онтогенезов как основного материала, над которым работают и изменчивость, и отбор, как фонд готовых решений для тех или иных перестроек организмов в ходе эволюции. Так что между большим и малым развитиями связь, важная и прочная, есть. И мысль Шеллинга — шаг в правильном направлении, хотя, конечно, связь далеко не тождество. Нельзя просто отбрасывать воззрения Шеллинга как что-то заведомо ложное. В них было много ценного. А уж в весомой историко-научной роли, роли существенного этапа в эволюции биологических взглядов, им никак не откажешь. Идея развития без родства, без эволюции, оказалась господствующей в науке в первой половине XIX века. Она, с одной стороны, затормозила появление, признание истинно революционных учений типа учения Ламарка. Только один из шеллингианцев, натурфилософов, Карл Густав Карус, на склоне лет в 1853 году додумался до идеи, что палеонтологические находки, древние необычные животные и растения, хранимые в геологических пластах, можно в самом прямом смысле считать предками ныне живущих животных и растений. С другой стороны, без натур философского этапа не было бы и эволюционного этапа развития науки. Натурфилософия как бы содержала в себе эволюционные учения, разные, не один только дарвинизм, в потенции, в зародыше, она незаметно, но широко подготовила сравнительно легкое восприятие наиболее непротиворечивого варианта эволюционного учения, когда оно, наконец, смогло появиться. Ну, а идея о мировом организме была взята на вооружение целой плеяды биологов, натурфилософов во главе с Лоренцем Окином, основавшим на этой идее свою систему живых организмов как неких органов этого надсущества. Эту же идею взял в свою натурфилософию Гегель, придав ей более современную форму, с которой нам, знающим об экологической проблеме, о цельности, единстве биосферы, о биогеоценозах, конечно, хочется почти что согласиться. Природа есть в себе некое живое целое. Кстати, чтобы подчеркнуть заслугу Шеллинга, гигант Гегель, во многом продолживший, а в главном диалектике наголову переросший своего учителя, с идеей развития весьма осторожен. Он не только категорически против таких чувственных представлений, как эволюция, историческое развитие живой природы, ни малейшего интереса для мысли, он порой явно склонен вернуться назад к Галлеру и Лейбницу и в понимании индивидуального развития. Рост животных есть лишь изменение величины, при котором образ остается одним.